Одноглазый какое-то время молчал, осмысливая услышанное. Потом с восторгом тихо протянул, словно разговаривая сам с собой. «Это ж как удобно получается! Как от погони уходить или напасть на кого? Так ты волк. А как добычу делить да с бабой спать человек?» «Удобно!» — возмущенно фыркнула я. «Только попадись кому на глаза в ненужный момент, мигом храмовникам доложат. И нашинкуют тебя на маленькие кусочки серебряными заговоренными клинками, ежели не хуже чего придумают». «И то верно», — сразу погрустнел Алис. Некоторое время шел около меня молча, потом не утерпел и вновь потянул за рукав. «Слышь, а как этими обр... тьфу, метаморфами становятся? Ежели надо, чтобы тебя для этого покусали, то знай, я согласен». И торопливо рванул себя за ворот рубахи, обнажая черную давно немытую шею. «Дурной, что ли?» — фыркнула я, с отвращением разглядывая то, чем мне по простоте душевной предложили полакомиться. «Ты свою шею вампиру какому предложи?» «Да и то он тебя скорее в упыря неразумного превратит, поскольку вряд ли захочет своей кровью делиться. Высосет все подчистую, а ты потом мыкаться будешь, детишек на кладбище пугать, пока не надоешь печальными завываниями местным жителям. Рано или поздно скинутся они на охотника за нечистью. И скажи спасибо, если тот долго издеваться не будет, а сразу кол осиновый в сердце всадит. Ты думаешь, у нечисти легкая и спокойная жизнь? Я ж тебе сказала, нас храмы за милую душу изводят. Без разницы, в человеческой крови у тебя когти и клыки, или в звериной». «Альс, ты вправду чего удумал?» — поддержал меня Гур, с недоумением посмотрев на одноглазого приятеля. «Неужто думаешь, я с тобой чарку вина разделю, ежели ты к богу-отступнику перекинешься? Да первым тебе голову с плеч снесу». «Идиот!» — вполголоса выругался бродяга. «Сам подумай, как нам на пару было бы здорово работать. Ты кошельки режешь, я тебе спину прикрываю. Ежели в облаву попадем, со скаленными клыками на стражу первым пойду. Кто нас тогда поймает?» «Ага, а в голодное время первым меня задерешь и съешь?» — с возмущением отозвался Гур. «Или поверил ее россказням, что в зверином облике человеческое разумение остается. Она ж соврет, глазом не моргнет, потому как нечисть. И баба к тому же. Другого себе напарника тогда ищи, чтоб человек в одной упряжке с оборотнем промышлял. Да не бывать этому». Я печально хмыкнула. Какие знакомые слова. Сколько на свете живу, столько их и слышу. Разные люди мне их говорили, с разными интонациями. Но смысл всегда оставался одним и тем же. Нечисть никогда не признают равной. Даже если сегодня ты спасла весь мир, будь готовой, что завтра к тебе в дверь постучатся вежливые храмовники, которым абсолютно наплевать на твои былые заслуги. Главное, кем ты являешься по праву рождения. «Не ссорьтесь», — слабо улыбнулась я. «Не волнуйся, Гор, мне при всем желании не сделать из твоего приятеля метаморфа. Мы уже рождаемся такими. Для этого надобно, чтобы хотя бы один из родителей был нашего рода племени. А лучше сразу двое, чтоб уж наверняка». «Неужто находились такие из людского племени, которые бы согласились по доброй воле ребенка с метаморфом завести?» — простодушно удивился Альс. «Находились», — коротко выдохнула я, невольно сморщившись, словно от сильной боли. «До поры до времени, пока первое превращение не видели. После чего как-то быстро терялись. Или прямиком в храм бежали, чтобы положенную награду за обнаруженную нечисть получить». Альс хотел было еще что-то спросить, но догадливый Гор после моих слов толкнул его в бок. Одноглазый с недоумением на него покосился, потом перевел взгляд на мое изрядно помрачневшее лицо и не стал продолжать разговор. А мне только того и надо было. Слишком давно я так не откровенничала с незнакомыми людьми, поэтому уже успела забыть, какую боль могут принести неосторожные воспоминания. Дальше мы шли молча, погруженные каждый в свои думы. Наконец, едва угадывающаяся в высоких зарослях цветущего пузырника тропинка вильнула в последний раз и вывела нас в открытое поле. Я резко остановилась, принюхиваясь к ветерку, который как раз дул со стороны круга мертвых. Позади вполголоса ругнулся Альс, который чуть не врезался мне в спину по инерции. «Чего там?» – с интересом спросил он, вытягивая шею, без особых проблем глядя поверх меня. «Я ничего не вижу». Я лишь неопределенно пожала плечами. «Ничего удивительного. На запретных камнях, очерчивающих грань излома мира, еще сохранились остатки былого мощного заклинания, которое представляло собой сложное переплетение маскирующей и отпугивающей магии. Обычный человек просто обойдет эту поляну по широкой дуге, ничего не увидев на месте круга. Ему даже в голову не придет подойти ближе. Слишком неуютно он будет себя ощущать при каждом шаге границы камней. Вряд ли кто-нибудь рискнет только из упрямства продолжить путь, чувствуя при этом все нарастающий беспричинный страх. Несложная, но весьма действенная защита от любопытствующих деревенских жителей. С магами дело обстояло намного сложнее. К кругу мог пройти только тот, кто знал его точное месторасположение. Тут уж вступало в силу колдовство действительно высокого порядка. По полю можно было блуждать и часами, и даже днями, не приблизившись ни на шаг к границе излома. Поэтому я и была так нужна Шерьяну. Хваленый медальон храма наверняка бы указал хозяину, что где-то рядом находится источник непонятной магии. Но где именно, попробуй определи. Говорят, однажды особо настойчивый и самоуверенный эльфийский маг поклялся, что найдет круг без помощи карт. Он методично разметил поле, где скрывались запретные валуны, на квадраты и начал старательно их обыскивать. И в итоге сошел с ума, просто не понимая своим рациональным умом, как ровная тропинка может изгибаться под невероятными углами и приводить ровно в то место, откуда он начал путь пару минут назад. С магией, искажающей пространство, знаете ли, не шутят. Естественно, метаморфам подобная печальная участь не грозила ни при каких обстоятельствах. Попробуй заблудись, если неведомая сила тащит тебя даже без твоего согласия за шкирку прямо к кругу. Вот и Гвори вчера преодолел грань запрета, просто следуя рядом. Наверное, если бы он отстал или вырвался далеко вперед в нашем шуточном состязании, то магия мягко бы отвела его в сторону. Но мы финишировали практически одновременно, поэтому круг мертвых, услужливо открывший свою границу передо мной, невольно пропустил и полуэльфа. Однако сейчас от некогда сложнейшего заклинания остались лишь жалкие обрывки, испуганно льнущие к вершинам валунов. Да, колдовство, закрывающее круг от чужих глаз, нельзя уничтожить извне. Точнее, можно, наверное, на свете ведь ничего нет невероятного. Но для этого необходимы объединенные действия как минимум четырех магов, принадлежащих к разным стихиям, и по могуществу сравнимых со святыми отцами, которые входят в Королевский совет. Давно и не мной замечено, чем выше по магической иерархии храма поднимается человек, тем более скверным и неуживчивым становится его характер. Скорее небо рухнет на землю, чем согласятся работать вместе хотя бы два мага подобной силы. Поэтому с этой стороны кругу мертвых быть обнаруженным не грозило. Тем не менее, как любой мог теперь убедиться, защита, прикрывающая злом мира, изнутри оказалась очень хрупкой. Еще в полдень, когда Мари привязал Рики к пределах запретных камней и принялся творить свое черное колдовство, я почувствовала, как по охранному заклинанию поползла первая рубкая трещинка. Но тогда было некогда обращать на подобные мелочи внимание. А вот теперь выяснилось, что стараниями предводителя храмовников место расположения круга вот-вот станет достоянием общественности. В самом деле, вряд ли те неведомые могущественные создания, которые некогда заботливо укрыли злом мира от навязчивого внимания посторонних, могли предположить, что здесь будут вызывать демона. Никакое, даже самое сильное и сложное заклинание – не устоит от дыхания бога отступника. «Да чего там?» Потеряв терпение, рявкнул мне на ухо одноглазый, пытаясь протиснуться вперед. «Чего застыло, как вкопанное? Неужто колдуна обнаружила?» «Типун тебе на язык!» Тут же раздался сзади испуганный голос Гура. «Альс, сдурел, что ли, беду кликать? Куда ж мы втроем против колдуна-то? Да и девка поди сразу сбежит, только пятки засверкают. Всякая нечисть, друслива!» Посмотрела бы я, каким бы ты стал, если б с рождения всякий, кому не лень, охотниками стращал. Язвительно отозвалась я, очнувшись от невеселых мыслей. После чего двинула локтем, отпихивая нетерпеливого оборванца, и шагнула вперед, настороженно прислушиваясь и принюхиваясь. Не хватало еще на полном ходу на Мария налететь. Точно тогда со шкурой прощусь. Вряд ли храмовник упустит шанс поквитаться со мной за срыв всех его планов. На поле царила обычная тишина летнего дня, который неуклонно клонился к вечеру. Жарко светило солнышко, летали стрекозы, весело жужжали шмели. Редко-редко какая-нибудь одуревшая от зноя печуга подавала голос из голубой вышины. Вроде бы ничего подозрительного, но круг все равно проверить надо. Отсюда при всем желании мне не удавалось заглянуть за обрывки маскирующей магии. Чем ближе мы подходили к кругу, тем сильнее замедляли шаг мои беспечные провожатые. Вполне могу их понять. Как тут не удивиться, когда из пустого пространства вдруг то огромный выше человеческого роста камень на миг покажется и тут же пропадет, то какая-то непонятная черная тень мелькнет. Да и я не спешила, напряженно пытаясь вычленить знакомые фиалковые нотки из ароматов полевых цветов. Для меня этот запах уже стал сигналом опасности, поэтому приходилось стараться изо всех сил, дыша полной грудью. Но добилась я этим только того, что от избытка кислорода закружилась голова. «Не нравится мне все это», – испуганно шепнул позади Альс, когда в нескольких шагах от нас из ниоткуда появилась вросшая в землю каменная глыба. «Чай не слепой, хоть и одноглазый. Только что ее же здесь не было». «Слышь, может, ну его, этого колдуна?» — поддержал его Гур с невольным вздохом облегчения, останавливаясь. «Пусть нечисть сама идет, а мы ее тут подождем». «А если убежит?» — засомневался Альс и тут же с шумным вдохом отпрянул в сторону, когда валун покрылся рябью от легкого дуновения ветерка и абсолютно беззвучно растворился в воздухе. «Да куда она денется?» — чуть дрожащим голосом отозвался Гур. «Ежели что, Ларс на нее такую облаву объявит, вся округа мечами ощетинится». «И то верно», — согласился Одноглазый. «У каждого наемника мечта есть из клыка нечисти амулет сделать. Говорят, лучше любых храмовых безделушек от дурного глаза защищает. Всякий постарается ее первым поймать, чтобы оберегами на всю оставшуюся жизнь спастись». Я невольно поежилась, проведя языком по ровному ряду своих зубов. «Обойдутся. Что же мне, кашками одними век питаться?» «Ну, так вы идете или нет?» — поторопил я нерешительных охранников. «Знаешь, устали мы чего-то», — кашлянув, проговорил Альс, виновато отводя единственный глаз. «Ты иди, мы тут подождем, позагораем, бабочек половим». «Хорошо», — с вселенской печалью в голосе согласилась я, пытаясь скрыть, как на самом деле меня обрадовала трусость оборванцев. «Еще не приведи отступники, покровители всякой нечисти, в самом деле на Марию наткнусь. Тут бы самой шкуру унести, а нет, придется двух бродяг каких-то выручать. Во-первых, всякую живность, убитую по злому умыслу, жалко, а во-вторых, Ларс сам с меня эту самую шкуру спустит без всякого сочувствия, когда узнает, что по вине моего неуемного любопытства и шила в одном месте – его люди погибли». Я с молчаливой укоризной смерила нерешительно переминающихся с ноги на ногу попутчиков, порывисто вздохнула, словно сдерживая рыдания из-за их жестокого решения, и, едва ли не в припрыжку, рванула кругу. Через пару шагов одумалась и дальше брела, словно с трудом переставляя ноги. «Осторожнее надо быть, Тефна. В делах с храмовниками на нюх полагаться нельзя. Все равно ведь ничем не пахнут, сволочи эдакие». Наилучшим выходом в данной ситуации было бы обратиться кошкой. В звериной ипостаси реакция у меня намного лучше, конечно, но для этого сначала необходимо раздеться. Представляю, как обрадовало бы подобное бесплатное зрелище моих охранников. Но уж нет, обойдутся без лицезрения голой девицы. И так мне в последнее время перед слишком большим количеством народа обнаженной представать приходилось. Поэтому я внутренне подобралась, приготовившись в любой момент прыгнуть в звериный облик, пусть даже и пожертвовав одеждой, и скользнула ближе, напряженно прислушиваясь. Круг, насколько мне удавалось рассмотреть, выглядел пустым, но меня не оставляло ощущение, будто на самом деле там кто-то скрывается, воспользовавшись помощью державшегося на честном слове маскирующего заклинания.